Как никогда с особенным убеждением звучат к нам слова Христа о скором Его явлении. Вот близится наш финал, и мира земного шествия, как гром прозвучит сигнал. Встречайте Христа пришествие, проверим свои сердца, в каком они состоянии, чтоб нам не лишиться венца святого небесного звания. Разбей равнодушье гранит, взгляни свое сердце открытое, узнай, что тебе сулит грядущее это событие. Быть может, сегодня Бог откроет пределы вечности. Пойдешь ли в Его чертог? Ответь себе с откровенностью. Не стоит себя утешать божественным промедлением внезапно, как ночью тать. Господнее будет явление, и чтоб не застиг врасплох приход Иисуса многих, ныне гласит нам Бог, будьте всегда готовы. Аминь.